Стасим III. Хор. Если даром прорицанья мой исполнен вещий дух, то, клянусь Олимпом горним, ты услышишь, Кеферон, как мы завтра в полнолунье прославлять тебя начнем. О, Эдипа, край родимый! И отец его, и Пестун. Будем водить хороводы, ибо издревле угоден был ты фиванским царям. Будь же, о Феб, благосклонен к нам, призываем тебя. Кем же ты рожден, младенец, из живущих долго дев? Взял ли нимфу гость на горий, пан-родитель? Или Локсий, ибо он от века любит пастбищ, дикие луга? Или, быть может, царь Келлены был родителем тебе? Или вершин обитатель принял младенца от нимфы, новорожденного Вакх, на Геликоне, где с нимфами бог свои игры ведет?